Она оторвала свой таз от кровати и шире расставила ноги. Наружные половые губы при этом раскрылись. Взгляд Тома застыл на преддверии ее влагалища и клиторе, зрачки его расширились. «Вы частенько пользуетесь вибратором?» – спросил он. «Постоянно», – солгала Кейт. «И мне это нравится». Она прикоснулась округлым концом вибратора к клитору и вздрогнула от охватившего ее трепета сладострастия. Все поплыло у нее перед глазами, дыхание участилось, ноздри раздулись. Том проглотил ком в горле. Между тем по телу Кейт прокатывались волны неописуемого блаженства. Если раньше она возбуждалась только от своих сексуальных фантазий, то теперь само ее тело генерировало колоссальную энергию. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнул пожар страсти. Не задумываясь об истоках такой метаморфозы, не терзаясь сомнениями, хорошо ли быть настолько дерзкой и бесстыдной, она просто получала удовольствие. Прижав пластиковый вибратор плотнее, Кейт нажала на кнопку регулятора мощности. Жужжащий звук заполнил комнату, оповещая Кейт, что теперь ей точно не избежать оргазма. Не в силах оторвать прибор от клитора, балансируя на грани умопомрачительной разрядки, Кейт просунула во влагалище два пальца и воскликнула: «О боже!» При этом она следила за реакцией Тома. В глазах его читалась откровенная похоть. Кейт удовлетворенно откинулась на кровати и погрузилась в стремительный водоворот сладострастия. Это ощущение не было ей вновь, она испытала нечто подобное предыдущей ночью. Но присутствие мужчины при ее мастурбации во много раз усилило блаженство. Она невольно закрыла глаза, а когда снова взглянула на Тома, то увидела, что ширинка его оттопырилась, а на лбу выступила испарина. Она вскочила на ноги, подошла к диванчику и, расставив ноги, подбоченилась, нахально ухмыляясь. Сладковатая смесь запахов ее естественных соков, пота и цветочных духов ударила тому в ноздри. Он улыбнулся. «Прекрасное шоу!» Коснувшись ладонью ее влажной ляжки, он добавил: «А теперь тобой займусь я, малышка, если не возражаешь». «Всему свое время», — ответила Кейт и упала на колени, поражаясь собственной наглости и распущенности. Трясущимися от нетерпения и перевозбуждения пальцами она стала расстегивать молнию на его брюках. Он не вмешивался в этот процесс. Когда же Кейт наконец удалось довести свою затею до конца, высвобожденный пенис радостно вырвался из оков материи наружу. Розовая глянцевая головка слегка подрагивала. Не задумываясь ни секунды об этичности своего поступка, Кейт наклонилась и принялась остервенело ее сосать. Том сладострастно застонал. Кейт облизнула уздечку, подразнила кончик головки языком и, войдя в раж, заглотила член целиком. В этот момент стенки влагалища сжались. Несомненно, рот был началом, или продолжением, полового аппарата. Том с трудом оттащил ее от своего лилового леденца и наставительно сказал: «Все это очень мило, но я предпочитаю действовать по старинке, не мудрствуя лукаво. А ты, Кейт?» «Я тоже», — призналась Кейт, чувствуя дрожь в коленях. Она встала и, вернувшись к кровати, стала смотреть, как Том стаскивает с себя одежду. У него была широкая, но лишенная растительности грудь. На животе не было ни грамма лишнего жира. Сняв туфли и носки, он стянул с себя брюки и трусы. Пенис стоял, готовый к действию. Том взглянул на Кейт и плотоядно ухмыльнулся. Рассматривая его обнаженное тело, Кейт еще больше возбудилась. Клитор ее затрепетал. Она глубоко вздохнула и сглотнула ком. «Теперь я дам волю своим фантазиям», — сказал Том. «Каким именно?» — насторожилась Кейт. «Наберись терпения», — злодейски сверкнув глазами, ответил Том. Не произнеся больше ни слова, он сел рядом с ней на кровати, обхватил руками плечи и начал страстно целовать. Пока его язык проникал Кейт в рот, его рука сжала ей грудь. «Ляг на спину и думай об Англии», — хрипло сказал он, отстранившись, и ущипнул ее за сосок. Кейт послушно подчинилась, чувствуя, как натянулись все ее нервы в предчувствии соития. В памяти возникло ощущение, которое она испытала, когда в нее входил Дункан, и влагалище сжалось, обильно увлажнившись. Том наклонился и поцеловал через шелк ее левый сосок. Затем он оттянул материю и начал сосать грудь, слегка покусывая ее и рыча от страсти. «Как хорошо», – прошептала Кейт, непроизвольно двигая бедрами, как во время полового акта. Его руки начали ласкать ее тело, поглаживать груди и живот, сжимать ягодицы и ляжки. Кружево на грации лишь придавали пикантности ее ощущениям. Он погладил ей промежности, просунул во влагалище палец. Нащупав клитор, он принялся легонько потирать его. Кейт громко застонала. Том сжал клитор двумя пальцами и начал массировать его. Кейт закрыла глаза. Вдруг нечто холодное и твердое проникло в ее горячее влагалище. Кейт даже не сразу поняла, что Том засунул туда вибратор. «Я хочу отведать твоего петушка», – проскулила она. «В этом я не сомневаюсь», – ответил он, просовывая пластмассовый муляж еще глубже в ее расистое лоно. Том нажал на кнопку, вибратор зарычал и стал вгрызаться в ее недра. Влагалище сжалось, и в следующий миг Том начал быстро и ловко обводить кончиком пальца ее клитор. Эти действия породили уникальные ощущения в промежности Кейт, но вскоре к ним примешалось и новое. Том наклонился и стал жадно сосать ее правый сосок. Стон вырвался из груди Кейт, тело ее выгнулось дугой над кроватью. Она страстно хотела почувствовать его член внутри себя, но благополучно кончила и без него, оставшись довольна оргазмом. Кейт вдруг призналась тому, что получила удовлетворение, хотя и понимала, что это не осталось им незамеченным. Том еще глубже просунул в нее вибратор и прикусил ей сосок. Кейт запищала, извиваясь в экстазе, и почувствовала, как на кончике клитора созревает новый оргазм, а во влагалище вот-вот взорвется вулкан. Все замелькало у нее перед глазами. Мотая головой из стороны в сторону, она закатила глаза и затряслась всем телом. Ничего подобного она еще не испытывала. И вот, когда чудесный цветок райского наслаждения вновь распустил свои лепестки, Том резко выдернул вибратор и вогнал до упора член в освободившееся место. Кейт пронзительно завизжала. Так ощутим был удивительный контраст между холодным и безжизненным пластмассовым цилиндром и подрагивающим живым фаллосом, достигшим шейки матки. Ощущения Кейт обрели новые краски, стали глубже, богаче, продолжительнее. Она задыхалась в огне сладострастия, и все это длилось бесконечно долго. Руки и ноги ее обвили Тома столь же крепко, как стенки влагалища сжали его пенис. Твердый, напористый и горячий, он продолжал ходить внутри ее, словно поршень, размеренно и четко, распирая лона, заполняя его собой и проникая все глубже и глубже. Том сжал ее мокрые ягодицы, и ей стало совсем хорошо, и захотелось доставить удовольствие и ему. «Кончай быстрее», – прошептала она. Он не ответил, но ускорил свои телодвижения. Головка члена разбухла и задрожала. Она стала помогать ему, желая поскорее почувствовать горячее семя. Тяжело пыхтя и прижимая Кейт грудью к матрацу, Том стал всаживать в нее свой фаллос с невероятной силой. Казалось, его мощное тело не знает устали. Его торс работал, как отлаженная машина, член пробивался внутрь Кейт, как отбойный молот. И к ее бесконечному удивлению, она еще раз кончила. Восторгу ее не было предела. Сознание помутилось. Фаллос словно бы пронзил ее насквозь. Клитор онемел, влагалище стало совсем мокрым. И наконец головка члена начала пульсировать, выбрасывая горячую сперму. Это был великолепный венец удовольствия, предел блаженства. Оба, и Том, и Кейт, впали в нирвану. Наконец Том перекатился на бок и с улыбкой спросил: «Ты удовлетворена?» Он коснулся пальцем ее щеки. «Да, полностью», — искренне ответила она. Совещание продолжалось уже второй час, а Джонатан Сентлигер Смит все говорил и говорил. Это был самый занудный адвокат в Лондоне, выигрывавший процессы благодаря своей многоречивости. Он заговаривал судей и противников до смерти, изматывал их многословными аргументами и доводами, лишал воли к сопротивлению своими бесконечными словесными построениями. К сожалению, он оставался верен своей привычке и за пределами зала суда. Вот и теперь он вдохновенно что-то произносил, расхаживая по своему кабинету в здании Inner Temple. Кейт уставилась в окно, проклиная себя за то, что взялась за это дело. Ее клиент обратился с иском в суд в связи с тем, что страховая компания отказывалась выплачивать ему страховку за разрушение дома, вызванное оседанием грунта. Свой отказ страховая компания аргументировала тем, что она была предупреждена об этой опасности к моменту заключения договора. Клиент настоял, чтобы в суде его интересы представлял Барристер Смит, старинный друг его семьи. Кейт не исключала, что Смит выиграет это дело, но от этого разбирательство не казалось ей более занимательным. Смит был не только занудой, но и щеголем. На нем был ярко-красный парчевый жилет, желтый пиджак в полоску и розовато-лиловый галстук фирмы Данхилл. Каждые 15 минут он деловито извлекал из кармана жилета часы на цепочке и сверялся с ними, демонстрируя, что дорожит своим временем. Кейт с трудом удавалось сосредоточиться, но, на ее удачу, Барристер все повторял дважды, что помогало ей следить за его рассуждениями. Ночью ей долго не спалось, хотя Том ушел в полночь. Тело ее было опустошено, зато мозг полон впечатлениями и мыслями. Пытаясь найти объяснение ее поступку, он многократно восстанавливал эпизоды Сайтия, каждый жест, каждое телодвижение Тома, ее реакцию и действия во время совокупления. Вновь и вновь ощущала она проникновение его члена в свое влагалище, прикосновение его губ и рук к грудям и ягодицам и сравнивала эти ощущения с теми, которые она испытала с Дунканом, виновником неожиданного бунта ее сексуальных инстинктов. Но привычные попытки расставить все по своим местам, разложить все по полочкам не увенчались успехом. Оказалось, что эмоции живут по иным законам, чем мозг, и лучше не пытаться проанализировать то, что произошло с ней за 5 последних дней, не углубляться в подоплеку ее поступков, не ломать себе голову над их возможными последствиями. Однако унять разбушевавшееся воображение оказалось ей не по силам. Утром все повторилось, она снова видела, словно наяву, все происшедшие с ней ночью. А последнее обсуждение документов, которые она подготовила для судебного заседания с Джонатаном Сентлигером Смитом, предоставило ей прекрасную возможность пофантазировать еще немного. Суть случившегося с ней сводилась к одному. После многих лет рутинных совокупления и нескольких месяцев полного сексуального воздержания ее словно бы прорвало. Она сорвалась с цепи, как сучка во время течки, ей попала шлея под хвост, и она, очертя голову, ринулась в гущу плотских удовольствий, словно бы опасаясь, что ее вновь заточит в клетку. Мне представляется, что основой наших аргументов должны стать свидетельские показания строительного инженера, осматривавшего этот дом в 1994 году, монотонно бубнил адвокат клиенту. Нам важно доказать, что он не отметил в своей докладной записке вам никаких признаков возможной подвижки почвы. Кейт ощутила легкое волнение и почувствовала, как трутся соски груди и бюстгальтер, как набухает клитор, распирая срамные губы, как впиваются в промежность трусики. Она непроизвольно заелозила на стуле. Едва за Томом захлопнулась входная дверь, она отчетливо осознала, что впредь не допустит, чтобы секс оставался в ее жизни на втором плане. И если раньше ей казалось, что ее тело не создано для смелых сексуальных экспериментов, то теперь ее мнение кардинальным образом изменилось. Отныне она уже не боялась использовать все свои возможности. Ее клиент встал из-за стола и протянул ей руку. Она удивленно вытаращила глаза, не сразу сообразив, что происходит. Поняв наконец, что совещание закончилось, Кейт вымучила улыбку и пожала протянутую руку. «Я чрезвычайно высоко ценю вашу помощь, Кейт», – пророкотал Джеймс Александр Хардинг. «Я уверен, что мы выиграем тяжбу. Я бы попросил вас уделить мне еще минуту», – пожимая коллеге руку, – сказал Баррестер Смит. «Я должен бежать, к сожалению», – сказал Хардинг, – «иначе рискую опоздать на поезд». «Да, разумеется», – сказала Кейт. Как только за клиентом захлопнулась дверь, Баррестер вышел из-за стола и встал напротив Кейт, ерзавшей на стуле. «Я вас долго не задержу», — несколько нервозно повторил он. «Я вас слушаю, Джонатан», — сказала Кейт официальным тоном. «Но учтите, что мне еще нужно вернуться в свой офис. Я просто подумал, мы с вами так давно знакомы, Кейт, что нам уже пора. Видите ли, я знаю одно чудесное местечко, где можно прекрасно поужинать. Там подают отменное красное вино и сыр». Он запнулся, покраснев. Кейт расхохоталась. Неделю назад она бы молча вышла из кабинета. Но теперь обстоятельства изменились. Она готова была его выслушать до конца. «Продолжайте, Джонатан», — сказала она. Румянец на его щеках стал еще гуще. «Знаете, я нередко останавливаюсь в этом кабачке под Шеффилдом, бывая в тех местах по делам. И должен сказать, что там чудесные номера». Кейт встала, подошла к Джонатану вплотную и спросила, насмешливо глядя ему в глаза: «Признавайтесь, Джонатан, что вам хочется трахнуть меня?» «Нет, нет, впрочем, в определенном смысле вы правы, но я хотел отметить, что вы душка, Джонатан». Кейт ущипнула его за щеку. «Но это дело для настоящих мужчин». Едва сдерживая смех, она поспешно вышла из кабинета, но в коридоре расплылась в самодовольной улыбке. «Что случилось? Почему у этого слизняка возникла мысль приударить за ней? Может быть, после бурной ночи от нее исходят особые флюиды?» В офис Кейт вернулась взволнованной, что не укрылась от наблюдательной Широн. «Привет, шеф!» — воскликнула она, вскочив из-за стола при появлении Кейт. «Вам звонили, но это не срочное дело. Что с вами стряслось? У вас какой-то необычный вид. Этот невыносимый Джонатан окончательно меня сегодня достал. Предложил мне провести с ним вечер в пригородном кабачке. Похоже, он смотрит на меня как на десерт, нечто среднее между сыром и портвейном. Фу, какая мерзость. При одном упоминании об этом типе у меня мурашки бегут по коже, сказала Широн. У меня тоже. Дай мне 10 минут, и я отвечу на звонки. Кейт удалилась в свой кабинет, где достала из портфеля газету City Time и раскрыла ее на середине. Утром, размышляя о своей дальнейшей интимной жизни, она решила, что звонить по объявлениям бессмысленно, лучше давать их самой. Тогда она станет хозяйкой положения и сможет выбирать партнера для развлечений. Она взяла телефон и набрала номер. Это родственные души. Добрый день. Я хотела бы поместить в вашей рубрике объявление. В каком разделе, мисс? Одиноких женщин. Хорошо. Это стоит 10 фунтов за строчку в неделю. Объявления объемом менее 2 строк не принимаются. Вы желаете воспользоваться звуковой почтой или абонентским ящиком? В последнем случае мы перешлем вам поступившие туда письма. Такая услуга стала для Кейт приятной неожиданностью. Это расширяло ее возможности. Я абонирую ящик, ответила она. Сколько это стоит? 15 фунтов плюс по фунту за каждое письмо, которое вы получите, мисс. Замечательно, меня это устраивает. Хорошо. Пожалуйста, скажите мне номер вашей кредитной карты и срок ее действия. Кейт сообщила оператору всю необходимую информацию. Вы хотите продиктовать мне ваше послание? Текст своего первого объявления Кейт составила еще ночью, поэтому уверенно продиктовала. Привлекательная стройная брюнетка 32 лет желает завести любовников, желательно на непродолжительное время. Ищущих новых друзей прошу не беспокоиться. Девушка на другом конце провода повторила все слово в слово и добавила. По-моему, нужно дописать следующее. Отвечайте на абонентский ящик с пометкой «Не для робких». Как долго вы намерены публиковать объявление? В 2 номерах. Хорошо. Сумму мы снимем с вашей кредитной карточки. Наша газета выходит раз в неделю. Следующий номер выйдет в четверг, уже с вашим объявлением. Благодарю вас. Всегда к вашим услугам. Девица повесила трубку. Все оказалось чрезвычайно просто. Глава 4. Она скатала тонкий черный чулок, подняла ногу и не спеша натянула чулок на ступню, голени и бедро. Блестящий нейлон чудесным образом трансформировал отдельные части тела в единое целое. Кейт расправила на бедрах тонкую ткань и пристегнула чулок двумя черными подтяжками к ажурному поясу. У нее никогда не было пояса для чулок, но сегодня утром в магазинчике на Бонд-стрит она увидела женское белье фирмы La Perla и не устояла, купила этих симпатичных безделец на приличную сумму. Покупки уместились только в 2 пакетах. Пояс был изготовлен из шелка, отделан кружевами и прекрасно сочетался с экстравагантным бюстгальтером и сексуальными трусиками. Кейт натянула второй чулок на другую ногу, затем надела бюстгальтер и трусики. Том обещал прийти через 10 минут. Кейт взглянула в зеркало, поправила прическу, освежилась любимыми духами и надела атласный белый халат и белые атласные туфли на высоких каблуках. Спустившись в кухню, она откупорила бутылку шампанского, наполнила им бокалы и взглянула на лежащую на столе газету City Time. Как ей и было обещано, ее объявление уже напечатали. Прихватив с собой бутылку и 2 бокала, Кейт прошла в гостиную и села на красный диван лицом к окну, закинув ногу на ногу. Чулки издали шуршащий звук, от которого у нее набухли соски. Она связалась с Томом по телефону и оставила сообщение на автоответчике. Хозяин дома уехал в Манчестер. Том перезвонил и пообещал навестить ее в субботу вечером. Ни о каком ужине не было речи, оба прекрасно понимали, что им нужно друг от друга. Том оказался отличным партнером и славным малым, и раньше Кейт была бы им вполне довольна. Но теперь ей хотелось чего-то большего, и не столько ради сексуального удовлетворения, сколько для изучения своих возможностей. Секс пока оставался слабо изученной ею областью ее жизни. Настало время освоить каждую пять этой заповедной территории, и одного мужчины для этого было мало. Потому-то она и опубликовала столь фривольное объявление. Ей хотелось получить возможность выбирать, испытать себя в различных ситуациях, опробовать самые неожиданные варианты, прежде чем решить, на чем ей лучше остановиться. Впрочем, она не была уверена, что когда-нибудь успокоится. Но пока можно было развлечься и с Томом. Белый атлас соскользнул с ног, обнажив плотные кремовые ляжки, обхваченные черными чулками. Прежде Кейт отвергла бы их, предпочтя им нечто более скромное и практичное. Сейчас же черные чулки символизировали переворот в ее сознании, знаменовали ее новое видение своего места в жизни. Они изменили не только ее облик, но и ощущения. В них она чувствовала себя легко и свободно, как портовая девка. Эти чулки придавали Кейт особый шарм, несли в себе и сексуальный заряд бесшабашного Дункана, воспоминания о котором подпитывали ее новое настроение, и знак утонченного, ритуального совокупления, предполагающего особый облик наравне со страстью и влечением. Ее возбуждало ожидание любовника в наряде дорогой шлюхи, а мысль о том, что он явится с единственной целью – овладеть ею, приводила Кейт в щенячий восторг. Прежде она выбирала одежду для секса с учетом прочих обстоятельств, связывающих ее с партнером. Теперь же она наслаждалась чистотой повода свидания и млела от осознания себя в новом качестве. Всю свою жизнь она пеклась о карьере, о верных решениях, способствующих ее восхождению по служебной лестнице, об обретении выгодных клиентов и выигрыше значимых дел в суде. А теперь настала пора подумать о самой. Наконец она увидела в окно Тома. Он шел вдоль ограды палисадника к воротам. Ей стоило определенных усилий, чтобы не вскочить и не броситься к входной двери, чтобы распахнуть ее прежде, чем он позвонит. Призвав на помощь все свое самообладание, Кейт продолжала ждать и встала, лишь когда раздался звонок. Откинув со лба непослушный локон, она поправила прическу и вышла в прихожую, ощущая давление подтяжек на бедра. «Привет!» – легкомысленно воскликнула она, распахнув дверь, хотя внутри у нее все дрожало. «Привет!» – ответил Том, удивленно уставившись на нее. «Я откупорила бутылочку шампанского», – сказала Кейт, игриво покачивая бедрами. «Чудесно!» – Том улыбнулся, продолжая рассматривать ее атласные халаты и туфли на высоких каблуках. «Проходи. Кстати, в прошлый раз ты побывал только в спальне и ванной. Прошу в гостиную». Кейт проводила гостя в комнату с окнами в сад и усадила на кушетку возле камина, между двумя бронзовыми собачками. Книжные стеллажи вдоль стены были забиты книгами, напротив стоял в стеклянном шкафчике стереопроигрыватель. Кейт наполнила шампанским бокал и протянула его Тому. Они молча подняли бокалы, приветствуя друг друга, и Том жадно опустошил свой. «Знаешь, а ведь я даже не поинтересовался, чем ты занимаешься», — сказал он. «Работаю в крупной юридической фирме, а ты — торгую вином. Но тебя, по-моему, не прельщают разговоры о работе». Том улыбнулся. «Честно говоря, ты угадал. В конце концов, какая разница?» — передернула плечами Кейт. «А я говорил, что ты красавица». «По-моему, сказал вскользь что-то в этом роде. И ты симпатичный мужчина, Том. Мне с тобой было очень хорошо, но ты это и сам понял, верно? Нам обоим было хорошо. Я приготовила тебе сюрприз». «Что? Вот, взгляни». Она поставила бокал на стол, развязала пояс на халате и сбросила его с плеч на пол. «Ну, что скажешь?» Он впился в нее жадным взглядом. Кейт медленно повернулась к нему спиной, предоставляя ему возможность оценить и кружево, и глубокий вырез бюстгальтера, и подтяжки, и чулки, и атласные туфли, и, разумеется, ягодицы, едва прикрытые трусиками. Она решила не задергивать шторы. Пусть и случайные прохожие полюбуются ею в таком пикантном виде. С каждой минутой Кейт возбуждалась все сильнее. «Так я угадал?» – спросил Том. «А чем ты?» – переспросила Кейт. «О том, что все это для тебя внове». Она обняла его. «Послушай, мне не хочется тратить время на банальные словопрения. Неужели тебе это не ясно?» Кейт запустила пальцы ему в волосы и, подняв голову, страстно поцеловала в губы и просунула язык в рот. Едва она прижалась к нему, как задрожала. «Боже, как я возбудилась!» — прошептала она и вновь поцеловала его. Он взял ее за руку и подвел к большому красному дивану. Кейт с трепетом ждала, как он поступит дальше. Том усадил ее на диван, опустился перед ней на колени, развел руками ей ноги и, сжав ягодицы, потянул ее на себя, так, что она откинулась назад и упала на спину, выпятив промежность. Том обдал ее жарким дыханием, оттянул трусики в сторону и впился ртом в срамные губы. Кейт затрепетала, почувствовав, как его язык ощупывает ее клитор, отыскивая чувствительную точку. «Какое блаженство!» – прошептала она, сгибая ноги в коленях и кладя их ему на спину. Том ощупал ее ягодицы и просунул во влагалище пальцы. По телу Кейт пробежали огненные волны, она поежилась. Палец Тома нащупал анус, она нетерпеливо повела тазом, и палец проник в задний проход. Тем временем два других пальца распирали, словно ножницы, стенки и влагалища. Не менее впечатляющее зрелище являло собой и сама Кейт, лежащая на спине на ярко-красном диване, в черных трусах и бюстгальтере, черном поясе с подтяжками, держащими черные чулки, и с ногами, покоящимися на плечах у согнувшегося над ее промежностью Тома. Любопытно, подумалось ей, что бы сказал адвокат Джонатан Сент-Леджер Смит, если бы увидел эту картину. Тем временем язык Тома обрабатывал ее клитор, а пальцы обхаживали влагалище и задний проход. Чувства, которые переполняли Кейт, было невозможно описать. Она закрыла от удовольствия глаза. Так ей легче было оценить каждое новое ощущение и насладиться им. Она почувствовала, как набухают и трутся ткань бюстгальтера ее соски, как стягивают бедра и талию под тяжкие трусики, как липнет шелк к промежности, как дрожит клитор под языком Тома. Едва лишь она живо представила себе лицо мужчины, облизывающего низ ее живота, как моментально кончила, издав сладострастный стон. В туманном прошлом, до роковой встречи с Дунканом, которая перевернула всю ее жизнь, Кейт приходилось пыжиться и тужиться, пыхтеть и выбиваться из сил, чтобы испытать удовлетворение. Каждому оргазму предшествовала настоящая схватка, тяжелая, изнурительная работа. А сейчас она кончала легко и просто. Кейт понимала, почему это происходит. Раньше секс был крохотной частицей ее существования, элементом общей картины жизни, порой затмевающий собой короткий половой акт. Теперь же она отделила соитие от всего остального, сконцентрировала на сексе все свое внимание, и результат не заставил себя долго ждать. Значит, не напрасно она так тщательно выбирала нижнее белье, подбирала нужные духи, укладывала волосы и делала макияж. «Боже, какое блаженство!» – прошептала она. «Я кончила». Оргазм был мягким и приятным и распространился по телу медленно, исподволь наполняя его волшебным теплом. Но постепенно Кейт стало так жарко, что она застонала и, вцепившись руками в подушки, разбросанные по дивану, ударила Тома каблучками по спине. Он воспринял это своеобразно, прекратил ее лизать и, отстранившись, строго и спокойно приказал: «Перевернись и встань на колени». Кейт открыла глаза и увидела его напрягшийся член с густой прозрачной капелькой на глянцевой головке. «Вот так?» – живо спросила она, принимая нужную позу. Выпячивая зад, она представляла, как жадно он смотрит на углубление между ягодицами и ее ноги в черных чулках, как набухают и трепещут жилки на его пенисе, превращающемся из лилового в бордовый. Для пущего эффекта Кейт повертела задом, все сильнее входя в роль развратницы. Том подался вперед и потянул за резинку ее трусов. Шелк прилип к ее влажной промежности и подавался неохотно. Кейт пришлось переступить с колена на колено, чтобы помочь тому снять с нее мокрые трусики. Она обернулась и посмотрела на его лицо, побагровевшее от возбуждения. Взгляд его застыл на преддверии влагалища, чем-то напоминающим раскрытый рот с толстыми губами. Том уперся в него разбухшей головкой пениса. Кей не выдержала и громко спросила: «Ты собираешься мне засадить? Хочешь трахнуть меня, Том?» Вопрос был риторический, но ей хотелось произнести малоприличные слова и услышать ответ. Им стал мощный удар головки члена в шейку матки. Фаллос легко вошел в лоно и заполнил его собой. Влагалище стиснуло желанного гостя в крепких объятиях, по его мошонке потек сок. Том стал ритмично двигать бедрами, совершая возвратно-поступательные движения и сжимая пальцами ее ягодицы. «Еще, еще!» – стонала Кейт грудным голосом. Том схватил ее за бока и начал рывками натягивать на себя. «Расставь пошире ноги!» – прохрипел он. Кейт торопливо выполнила его приказ. Том дотянулся правой рукой до низа ее живота и стал массировать клитор. Кейт охнула. Фаллос распирал влагалище, двигаясь внутри его, словно поршень. Сексуальные ощущения Кейт обострились. Сочетание двух раздражающих факторов, массажа клитора и движения пениса, вызвало шквал наслаждения. Том подналег на ее зад, сокрушая его лобком, мошонкой и фаллосом так, словно бы испытывал его на прочность. А его палец теребил ее розовый нежный бугорок то быстро, то медленно, то грубо, то нежно. Кейт уперлась лбом в матрац и жадно хватала ртом воздух, сотрясаясь от ударов сзади и дрожа от специфического массажа так, словно бы сквозь нее пропускали ток. Том все больше входил в раж, беспощадно вгоняя член в ее лоно и производя при каждом новом ударе громкий шлепок мошонкой. Ягодицы Кейт порозовели. Том наклонился и левой рукой расстегнул застежку бюстгальтера. Едва лишь ее полные груди вывалились наружу, он сжал их и стал подергивать за соски. Острая боль трансформировалась в ослепительное удовольствие. Оно расслаивалось, перемещаясь от клитора во влагалище и обратно. Перед глазами Кейт поплыли радужные круги, в ушах зазвенело, и вдруг все ее ощущения слились в один мощный поток, сердце гулко застучало в груди, вторя ударом члена Тома по шейке матки и шлепкам мошонки по ягодицам. Каждое новое проникновение пениса в ее влажные недра приближало фантастический финал совокупления. В клиторе возникла радостная пульсация. Кейт обернулась и посмотрела на Тома. Мускулы его живота напряглись, бедра ходили ходуном, пальцы сжали ей бока, взгляд застыл на ягодицах. Оргазм взорвал ее. Влагалище, словно бомба, и осколки неописуемого блаженства разлетелись в разные стороны. Стенки влагалища сначала сжались, стиснув пенис, потом расслабились. Кейт прошептала: «Боже, Том, если бы ты только знал, что ты со мной делаешь. Надеюсь, тебе это по душе», — ответил он, самодовольно ухмыляясь. Кейт легла на бок, не без сожаления отпустив член, и сказала: «А теперь я кое-что для тебя сделаю». Она вытянулась поперек дивана, велела тому встать и сжала в кулаке пенис. Он оказался горячим и мокрым. С удовольствием облизнув головку, Кейт спросила: «Тебе приятно, Том?» Пальчик ее при этом щекотал ему мошонку. Вместо ответа он опустился на диван и лег на бок, лицом к ее ногам, стукнув Кейт яичками по подбородку. Она жадно взяла мошонку в рот. Он зарычал. Она облизала каждое яичко, сжала пенис в кулаке и принялась его сосать. Головка проникла в горло. Кивая и работая рукой, Кейт стала втягивать щеки, поддразнивая головку языком. Вскоре разбухший фаллос задрожал. Том задергался и излил семя ей в рот. Именно этого-то Кейт и хотелось, ощутить сперму на языке и в горле, почувствовать ее вкус. Это взбодрило и возбудило ее неимоверно, она словно бы заново родилась, все нервы ее оголились, каждое мгновение доставляло ей наслаждение. Сжав мошонку в кулаке, она высосала все до капельки. Член прыгал и дергался у нее во рту. Внезапно Том зарылся головой между ее ног и лизнул клитор. Это стало для нее неожиданностью. Ей лишь хотелось доставить тому удовольствие. Но теперь, когда чудо свершилось, она поняла, что это именно то, что ей нужно. Язык Тома стал описывать круги вокруг клитора, и он завибрировал от восторга, как член у нее во рту. Стенки влагалища сжались, она стиснула зубами головку. Том застонал и стал лизать ее с еще большим вдохновением. Она усердно втягивала щеки, продолжая сосать пенис, как эскимо. Рыча и стискивая пальцами ее округлую задницу, Том начал причавкивать от наслаждения. Мощный разряд электрического тока пронзил одновременно рот и клитор Кейт, ее влагалище стало мокрым от брызнувших соков. Сжав щеки Тома ляжками, она завыла от восторга и чуть было не отгрызла головку в экстазе. Оргазм ее был так силен, что она еще долго приходила в себя, тяжело пыхтя и облизывая сперму с губ. Ей было настолько хорошо, что она даже не повела бровью, случайно заметив, что кто-то тайком наблюдает за этой сценой в окно. Кейт была в ванной, когда звякнул дверной колокольчик. Накинув халат, она сбежала по лестнице и отперла дверь. «Доброе утро, мисс Хилстоун». Добродушный почтальон протянул ей пакет из плотной коричневатой бумаги. «Извините за беспокойство, но он такой толстый, что не пролез под дверь». «Ничего, Клайд, спасибо», — ответила она. «Пожалуйста, всего вам хорошего». Почтальон улыбнулся и ушел. Кейт уже и так опоздала на службу, так что могла себе позволить удовлетворить любопытство и посмотреть, что находится в бандероле. Но прежде ей хотелось выпить кофе и апельсинового сока. Пока кофеварка пыхтела и булькала, она распечатала пакет и высыпала из него на деревянную столешницу несколько конвертов обычного формата. Больше других ей приглянулся легонький голубенький конвертик, адресованный на ее абонентский ящик. Это была первая партия откликов на ее объявление, опубликованное в газете City Time. Писем оказалось не менее 30, чего Кейт не ожидала. Слегка волнуясь, она вскрыла конверт и достала из него листок и цветное фото. С него смотрел на нее серьезный мужчина с густой шевелюрой. В письме было сказано: «Ваше предложение показалось мне соблазнительным. Я обожаю брюнеток, не забочусь о расширении круга своих друзей и хочу обзавестись любовницей. Мне 30 лет, я холост. Если желаете, то позвоните мне по указанному номеру телефона. Прилагаю свою фотографию. Надеюсь вскоре услышать ваш голос и гарантирую то, что вам требуется. Билл». Кофеварка умолкла. Кейт налила в кружку кофе и вернулась к столу, чтобы прочитать еще одно письмо, подписанное размашистым неразборчивым почерком. К счастью, текст послания оказался машинописным. «Твое предложение – это нечто отдельное. Я впечатлен, крошка. Естественно, я готов быть твоим любовником. У меня такое орудие, что ему любой позавидует. Обожаю секс. Скажу без излишней скромности, я мастер своего дела, любая женщина запоет под аккомпанемент моего межколенного инструмента. Звони в любое время, крошка. Сыграем дуэтом. Я уже готовлю смычок. Вейн. Снимок, выскользнувший из конверта, упал лицевой стороной на стол. Кейт перевернула фото и обомлела. Вместо портрета на нее смотрела головка пениса. Сжимавшая член рука была женской, с бриллиантовым колечком на пальчике и с ярко-красным лаком на ногтях. Волосики на его лобке были темно-русые, за пенисом вырисовывался округлый животик. Кейт посмотрела на часы, вздохнула и распечатала следующий конверт. «Привет, незнакомка. Ты опубликовала объявление в колонке для женщин, ищущих любовников среди мужчин. Но ты не пожалеешь, если познакомишься со мной, подружка. Мужчины редко дают нам именно то, что нам нужно. Но не все женщины это понимают и упорно продолжают искать удовлетворение там, где его все равно никогда не найдут. Ты поняла меня, малышка? Тебе не приходило в голову, что с женщиной тоже можно получить удовольствие? Я люблю экспериментировать и уверена, что мы с тобой поладим. Я буду ласкать и целовать тебя так нежно, что ты почувствуешь себя на седьмом небе. Звони, не пожалеешь. Памела». С приложенной к письму фотографии смотрела брюнетка с волосами, распущенными по плечам. Ей было лет 35, она сидела в удобном кресле, закинув ногу на ногу, одетая в шикарный черный костюм и белую блузу. Выражение лица у нее было загадочное, одна бровь вскинута, взгляд устремлен в объектив фотоаппарата. Кейт положила снимок на стол и побежала одеваться. День тянулся мучительно медленно. Она встретилась с клиентом и переделала уйму других дел, но из головы у нее упорно не выходила стопка писем, оставшаяся на кухонном столе. Можно было бы захватить их на работу и просмотреть в обеденный перерыв, жуя сэндвич. Но для этого следовало запереться в своем кабинете, чего Кейт никогда не делала. Поэтому она попыталась сосредоточиться на текущих делах, надеясь, что кто-нибудь из клиентов позвонит по экстренному поводу или случится что-нибудь еще, что заставит ее забыть о письмах. Однако все шло своим чередом. День определенно выдался скучным. В половине пятого Кейт сказала Шрон, что уйдет сегодня пораньше, села в свою BMW и покатила домой, радуясь, что улицы запружены транспортом не так плотно, как в часы пик. Перед ее мысленным взором то и дело возникала брюнетка, сидящая в кресле. Любопытная особа. Интересно, насколько богат ее любовный опыт. Возможно, Кейт и дала бы объявление в колонке для лесбиянок и геев, если бы не встретилась с Дунканом и Томом. Но все же ей было любопытно, многим ли еще женщинам написала Памела и скольких из них ей удалось соблазнить. Припарковав автомобиль, она вошла в дом и, оказавшись на кухне, невольно задержала взгляд на фотографии с пенисом. Она, как магнит, притянула ее к себе и заставила сесть за стол, вместо того, чтобы подняться на второй этаж и принять душ. Налюбовавшись пенисом, Кейт порвала снимок и письмо и отправила их в мусорную корзину. Затем она вскрыла белый конверт. Текст письма был таков: «Дорогая незнакомка, я с интересом прочитал твое объявление. Как и ты, я предпочитаю не смешивать друзей и любовниц и не склонен заводить продолжительные романы. Как известно, наиболее крупный половой орган человека – его мозг. Для меня секс – это не только физическая, но и умственная активность. Если ты поняла, что я подразумеваю под этим, тогда позвони мне, Джерард». К письму прилагалась маленькая фотография мужчины лет 40-50, одетого в дорогой костюм, белую сорочку и темно-синий галстук. У него было симпатичное лицо и аккуратно подстриженные волосы. Из следующего конверта, который она вскрыла, тоже выпала карточка. На ней был запечатлен молодой человек, лежащий на кровати. Верхом на нем сидела голая блондинка. Было видно, что пенис юноши находится в ее влагалище. Послание оказалось следующего содержания. «Привет, таинственная крошка. Чувствую, что мы найдем общий язык. Позвони мне. О себе рассказывать не стану, все объяснит фотография. Если она тебя заинтересует, можем встретиться. Адам». Кейт распечатала еще 5 конвертов, все письма оказались от мужчин, сфотографировавшихся обнаженными. Как ни странно, эта уловка оттолкнула ее, желание немедленно позвонить по указанным номерам у нее не возникло. Ей не приглянулись ни физиономии, ни половые органы. Еще 7 писем пришло от действительно одиноких сердец, о чем свидетельствовало как их содержание, так и приложенные к ним фотографии. Все они тоже отправились в корзину. Жалобный тон писем и постные физиономии не вдохновляли Кейт на сексуальные подвиги. Когда осталось только 6 конвертов, она выбрала из них наугад розовый и распечатала его. На дорогой бумаге было написано довольно длинное письмо. Заинтригованная тем, что снимка к нему приложена не было, Кейт стала его читать. «Привет. Возможно, вам захочется выбросить это письмо в корзину, как только вы узнаете, что оно от супружеской пары. Но не торопитесь. Мы с мужем оба бисексуалы, его зовут Питер, меня Марианна. Я познакомилась с одной лесбиянкой, уже выйдя замуж, и с тех пор не могу отказать себе в этой плотской радости. Мы с супругом договорились, что он всегда будет присутствовать при моих рандеву. Это помогает нам сохранить свежесть в наших отношениях и брачные узы. Поскольку мои подружки редко бывают бисексуальны, мы с Питером решили, что и он получит право заводить себе любовницу, но при условии, что я буду присутствовать при их сайте. Таким образом, нам удается сочетать супружескую измену с откровенностью и честностью в наших отношениях, и в результате мы убиваем сразу 2 зайцев. В нашей охоте очень помогает рубрика «Родственные души». Там мы успешно находим себе партнеров. Поскольку вы напечатали объявление в колонке для лиц с традиционной ориентацией, то свидание вам как бы назначает Питер. Уверяю вас, он пылкий и ласковый любовник и вполне вам подойдет, поскольку вы не настроены на долговременные отношения. Я буду присутствовать, но вести себя обещаю тихо и скромно. До встречи. Это письмо Кейт прочитала 2. Оно так взволновало ее, что ей захотелось выпить холодного вина. Наполнив бокал и сделав глоток другой, Кейт вернулась к столу и, распечатав еще 1 конверт, прочла: «Незнакомка, я хочу описать, что мне хотелось бы с тобой сделать, поэтому лучше возьми письмо с собой в постель, разумеется, предварительно раздевшись. Итак, ляг на спину». «Легла? Отлично. Теперь взгляни на снимок. Я иду к тебе, сжимая член в кулаке, но сразу я тебе его не дам. Сначала я потру сима твое тело, затем пососу твои груди. Потом я облежу твой маленький клитор и просуну язык в твою письку. И лишь когда я все это проделаю, лишь когда терпение твое будет на пределе, я облежу твою попку и задний проход. Ты уже хочешь меня? Тогда представь, что я позволил тебе делать все, о чем ты мечтаешь. И лишь после этого я медленно, очень медленно засажу свой толстый петушок тебе между ног. Ты завелась, малышка, уже играешь пальчиком сама с собой? Продолжай, шалунья, не стесняйся, проказница. И представь, как сладко тебе станет, когда я кончу в тебя или же тебе на животик. Позвони мне, дорогая, не мучь себя. Анджела». На приложенной к письму фотографии был запечатлен 30-летний брюнет со смуглым лицом в модном костюме итальянского стиля. Подбородок и щеки его покрывала суточная щетина. По внутренней стороне бедер у Кейт потек сок. Охладив пыл вином, она вскрыла оставшиеся письма, прочитала их и выбросила в мусорную корзину. Ей захотелось смыть наваждение душем. Она поднялась в ванную, разделась и посмотрела в зеркало. Соски груди набухли и встали торчком. Результаты публикации объявления в газете превзошли ее ожидания. Значит, она не зря тщательно обдумывала текст. И если раньше ее привлекал грубый секс, то встреча с Томом стала новым этапом ее изысканий, пробудила в ней интерес к разнообразию. Отклики на ее призыв являли собой широкий ассортимент плотских утех. Оставалось только сделать выбор. Где-то в ее подсознании промелькнула мысль, что спокойнее вновь зажить по-прежнему, как до роковой встречи с Дунканом. Кейт встала под душ, но его тугие струи уже не могли смыть похотливые томления ее плоти. Нет, она не остановится на полпути. Глава 5. Это был один из самых шикарных ресторанов Лондона. Просторный зал с высокими сводчатыми потолками, шторы с кистями и рюшами на створчатых окнах, выходящих в сад, розовые льняные скатерти на столах, вазы с белыми розами, подсвечники, сверкающие отблески пламени свечей в хрустальных бокалах и на столовом серебре, все наглядно свидетельствовало об этом. Метрдотель сопроводил их к столу, им немедленно подали розовое шампанское Дом Периньон с черной икрой на блинчиках, паштетом и жульенами. Кейт убедилась, что не напрасно надела лучший наряд. Сидевшие за соседними столиками дамы щеголяли в платьях от Сен-Лорана и Шанель, но ее изящное черное платье от Гуччи могло с ними конкурировать благодаря оригинальному асимметричному вороту и разрезу на юбке до половины бедра. Тонкий шелк ласкал кожу, кайрой позволял продемонстрировать все достоинства фигуры Кейт. Черные замшевые туфли на шпильках, Серебряный обруч на шее и густо-вишневая помада завершали ансамбль. Джерард остался доволен ее сексуальным обликом. В дополнение к закускам он заказал устрицы филе камбалы с креветками. Выбирая по карте вино к основному блюду, он приятным баритоном спросил: «Надеюсь, Кейт, ты не считаешь, что я шикую, чтобы пустить тебе пыль в глаза? Я просто выполняю условия твоего объявления и стараюсь вести себя, как и подобает истинному любовнику, а не приятелю». Он очаровательно улыбнулся, отчего стал даже симпатичнее, чем выглядел на фотографии. На нем был безукоризненный костюм, шелковая сорочка и изящные туфли. На запястье левой руки – часы Патек Филипп, а на мизинце – золотой перстень. Глаза его светились умом. В них было что-то завораживающее, демоническое. Кейт то и дело поеживалась и елозила на стуле, чувствуя, как увлажняется промежность. «Здесь довольно мило», — сказала она. «Я всем удовлетворена. Приятно это слышать. Любопытно, почему ты особо отметила, что не ищешь друга? Причина слишком личная, чтобы много о ней говорить. Я объясню ее суть. Видишь ли, Джерард, преуспев по службе, я потерпела крах в браке. Раньше я уделяла чересчур много времени карьере, а сейчас хочу расслабиться, не связывая себя никакими обязательствами. Вполне разумное решение. Ты полагаешь, меньше всего мне хотелось бы теперь следовать доводам рассудка. Я жила разумом с юных лет, и мне такая жизнь наскучила. А чем ты занимаешься, если не секрет? Работаю в юридической компании. А ты, Джерард, торгую всем понемножку. Импорт, экспорт и так далее. Кажется, это весьма доходное занятие. Ты преуспеваешь». Официант подал им на большой тарелке устриц, обсыпанных колотым льдом, и вазочку с лимонами. Выдавливая из них сок на устриц, Джерард поинтересовался: «А как у тебя дела по части секса?» «В каком смысле?» «В прямом. Как ты к нему относишься? Что предпочитаешь?» «Признаться, до последнего времени секс оставался для меня второстепенным делом. Я получала от него наслаждение, но не уделяла ему должного внимания, не понимала, как много я теряю, пока». «Продолжай, пожалуйста», – оживился собеседник. Прежде чем ответить, Кейт проглотила две устрицы, заев их ломтиком ржаного хлеба. «Недавно я познакомилась с мужчиной, который разбередил дремавшие во мне доселе чувства», – призналась она. «И что же произошло потом? Что ты имеешь в виду?» «Как правило, мужчина, пробудивший в женщине страсть, может рассчитывать на ее привязанность. Это так, но он оказался женатым человеком, а с такими я не встречаюсь. Он обманул меня в первый раз, чтобы я согласилась вступить с ним в половую связь. Продолжение, однако, не последовало, я этого не захотела». «И ты решила дать объявление в газете?» «Именно так. А теперь я хочу побольше о тебе узнать. Полагаю, ты не в первый раз встречаешься с женщиной по объявлению?» «Да, это удобный способ познакомиться с женщиной, разделяющей мои взгляды на секс». Джерард улыбнулся, обнажив ровные белые зубы, плод усилий хорошо оплачиваемого стоматолога. «Должен признаться, что они далеко не примитивны». «Вот как?» Кейт удивленно вскинула бровь. «Поясни. У меня весьма богатое воображение, и я обожаю давать ему волю. Я, кажется, не до конца тебя понимаю. Как я намекал в своем письме, секс полностью зависит от работы мозга. Удовольствие нам доставляет не столько сам половой акт, сколько сопутствующие ему обстоятельства, окружающая обстановка, или же новый опыт. Но я не подразумеваю разнообразные позы, как в Камасутре, это чистая геометрия». Джерард рассмеялся. «Ты не находишь, что постоянная связь способна дать тебе богатую пищу для сексуальных фантазий? Дело в том, Кейт, что, вступая в контакт с незнакомкой, мужчина освобождается от предубеждений и предрассудков. Совершенно иначе он чувствует себя, когда хорошо знает склонности и привычки своей давней подруги. Это лишает его ощущения новизны, мешает ему импровизировать, действовать по наитию, спонтанно, что особенно важно в сексе. И рубрика объявлений «Родственные души» меня очень выручает в этом плане». «Понятно». Кейт испытала схожие ощущения свободы и раскованности, когда встретилась с Томом. Она сделала глоток шампанского и взглянула Джерарду в глаза. Небесно-голубые и холодные, они смотрели на нее отчужденно, будто бы обратившись внутрь. От такого мужчины можно было ожидать чего угодно, и это приводило Кейт в восторг. Покончив с устрицами, они переключились на жареную камбалу, и разговор перешел на общие темы. От десерта Кейт отказалась. Когда официант убрал грязную посуду и они остались одни, Джерард наклонился и накрыл ладонями ее руки. «Ты очень красивая, моя дорогая, благодарю. Признайся, ведь у тебя бывают сексуальные фантазии?» Кейт ответила не сразу. Ей представилась брюнетка, сидящая в кресле с распущенными по плечам волосами. «Откровенно говоря, практически нет», — наконец сказала она. «Но ведь ты мастурбируешь?» — непринужденно спросил он, так, словно бы справлялся, водит ли она автомобиль. «Как я уже говорила, до недавних пор я не уделяла сексу внимания, а ритуальная мастурбация обычно сопутствует изощренным фантазиям. Не так ли?» Кейт никогда не осмелилась бы так откровенно разговаривать с приятелем, но с незнакомцем все было иначе, и ее понесло. «Да», — кивнул собеседник, — «расскажи об этом поподробнее». Официант принес им на посеребренном подносе кофе в фарфоровых чашечках и пирожные. «Занятный поворот разговора», — отметил Джерард. «Ты перехватила у меня инициативу. Это в твоих правилах, заставлять женщин исповедоваться тебе в своих сокровенных грехах, а почему бы и нет? Ты выслушиваешь их откровенные желания, а потом их осуществляешь. Иногда», — пожал плечами Джерард. «И как это бывает? Приведи пример», — наседала на него Кейт. «Ну, порой женщине приходит в голову идея заняться развратом в общественном месте. Неужели?» Кейт вспомнилась, что кто-то подсматривал в окно за ними с Томом, и по коже у нее побежали мурашки. Она передернула плечами, что не укрылось от Джерарда. «Продрогла?» – удивленно спросил он. «В зале было тепло». «Нет». Кейт покраснела. «Так вот, продолжая начатую тему, я хотел бы добавить, что прилюдное совокупление волнует воображение многих дам. Серьезно? Кажется, я догадываюсь, почему это происходит. Страх быть пойманной во время грехопадения придает ему особую остроту. Ей представилось, что она случайно встретилась с человеком, наблюдавшим в окно их с Томом совокупление. А ты пытался осуществить подобное тайное желание? Да, и, кстати, именно здесь. Что, в этом ресторане?» У Кейт глаза полезли на лоб. «Ты шокирована, дорогая?» Джерард цинично усмехнулся. «Поговори с официантами. Они подтвердят, что такое здесь нередко практикуется. Естественно, они притворяются, что ничего не замечают, но за это получают щедрые чаевые. Впрочем, дальше взаимных фривольных ласк дело, как правило, не идет, но, кажется, пару раз официанты заставали клиентов в весьма пикантных позах». У Кейт свело промежность, а в клиторе возникла пульсация. Ей живо представилось, как мужская рука под столом тискает ее во время непринужденной беседы, а она притворяется, что ничего не происходит. Она почти явственно ощутила эти прикосновения к своим половым органам, нажим его пальцев на клитор, их проникновение во влагалище. «Вот почему я утверждаю, что в сексе главное то, что творится у нас в мозгах». Джерард постучал себя по голове. «Ты утверждаешь, что лишена сексуальных фантазий. Мне кажется, что ты искренне заблуждаешься, не подозревая, что подсознательно все же мечтаешь о чем-то необыкновенном, и полет воображения уносит тебя далеко-далеко, в неизведанные миры. Возбуждение – это своеобразная черная дыра в человеческом сознании, способная преподнести провалившемуся в нее любые сюрпризы. Женщины обожают рискованные круизы, и тебе нравится роль лоцмана в опасных путешествиях? Да, предлагаю и тебе сыграть в одну игру. В какую? Очень опасную. Если боишься, я могу отвезти тебя домой». Кейт накрыла его ладонь своей. «Отступать не в моих правилах. Это позор». Внешне Том импонировал ей больше, чем Джерард, но рассуждения последнего о сексе заинтриговали ее своей необычностью. «Тогда я попрошу счет у официанта. Или желаешь выпить ликера?» Кейт покачала головой, одним глотком допила кофе и сказала: «Я готова». К чему именно, она пока не знала. Пока швейцар ресторана любезно желал им приятного завершения вечера, придерживая распахнутую стеклянную дверь, к тротуару мягко подкатил темно-вишневый Роллс-Ройс. Шофер в униформе выскочил из лимузина и, обежав его, открыл дверцу для пассажиров. «Как мило», — сказала Кейт, усаживаясь на кожаное сиденье и вдыхая специфический запах дорогого салона. Водитель занял свое место за рулем. Кейт заметила, что он яркий блондин, и перекинула ногу через колено, обнажив плотную ляжку, обтянутую блестящими светлыми колготками. Шофер поправил зеркальце, чтобы получше ее разглядеть, и спросил: «Куда прикажете вас везти, сэр?» «Пожалуйста, домой, Филипп», — ответил Джерард и нажал на кнопку, вмонтированную в подлокотник. Стеклянная перегородка бесшумно поднялась и наглухо отгородила пассажиров от водителя. «Я даже не поинтересовалась, «Где ты живешь?» – сказала Кейт. «В Белгриве», – ответил Джерард. Спустя несколько минут лимузин подкатил к особняку на Гросвенор-стрит. Окруженный зеленой изгородью дом был выдержан в георгианском стиле и обильно украшен цветами, растущими на балконах и в подвесных корзинах. Водитель выскочил из лимузина и распахнул дверцу перед пассажирами. Кейт заметила в одном из крыльев дома ворота гаража. Джерард достал из кармана связку ключей и подвел гостью к парадному входу. «Добро пожаловать», — сказал он, когда двери распахнулись. Пол холла был покрыт дубовым паркетом, стены выкрашены в темно-зеленый цвет. Повсюду были развешаны картины известных мастеров, в одной из них Кейт узнала подлинник Кара. В иных обстоятельствах она с удовольствием бы обошла весь особняк и рассмотрела выставленные в его залах и комнатах художественные редкости. Несомненно, Джерарду было посредством устроить музей из своего жилища, но сейчас это не входило в ее планы. «Итак, именно сюда ты привозишь свои жертвы», — улыбнувшись, произнесла она. «Почему жертвы?» «Ну, подопытных кроликов». Джерард расплылся в улыбке. «Еще неизвестно, кому в этих забавах отведена роль мухи, а кому – паука», – парировал он. «Какую роль предпочитаешь ты?» Кейт почувствовала головокружение и поняла, что слегка опьянела после шампанского и вина. «И где же твоя паутина?» – спросила она. Он взял ее за руку и спросил. «Ты уверена, что действительно этого хочешь?» «Да», – не задумываясь, выдохнула она. «Именно этого ей и хотелось». Противоречивость обуревающих ее желаний придавала этому моменту особое очарование. Какая-то низменная и неуемная часть ее натуры предпочла бы, чтобы он подхватил ее на руки, как Дункан, отнес к кровати, овладел бы ею, не раздеваясь. Другая же ее часть, интеллектуальная и любопытная, замирала от сладостного предчувствия чего-то жуткого. Его неторопливость распалила ее воображение, и оно сулило ей упоительный утонченный разврат, о котором она даже не подозревала. Эта надежда затеплилась в Кейт еще в ресторане, после его рассуждения о черной дыре в женском подсознании. Джерард провел ее на второй этаж особняка. Поднявшись по лестнице, они прошли по длинному коридору и остановились в самом его конце. Джерард достал ключи и отпер дверь. «Это моя волшебная комната», — сказал он. «Прошу». Кейт вошла первая и увидела, что очутилась в небольшом квадратном помещении. Пол его был устлан белым ковром, на серых стенах не было картин, обстановка ограничивалась двуспальной кроватью, стенным шкафом и металлической этажеркой. «Сядь на кровать», — сурово приказал ей Джерард. «Что ты намерен делать?» — испуганно спросила Кейт. Он взял с полки этажерки черный шелковый шарф. «Сейчас я завяжу тебе глаза». У Кейт мурашки побежали по телу при этих словах, произнесенных зловещим тоном. Но перечить она не решилась, не давая гостье опомниться. Хозяин особняка ловко закрыл шарфом половину лица и затянул концы в узел у нее на затылке. Она почувствовала, что пульс у нее участился. Вопросов она, однако, не задавала. Лишившись на время зрения, Кейт мгновенно напрягла слух и услышала, что Джерард отошел к двери и начал снимать пиджак и развязывать шелковый галстук. На нее пахнуло одеколоном. «Теперь встань», — приказал Джерард и дотронулся до ее голого плеча. Она вздрогнула, как от удара током. Он провел пальцем по ее шее, ключице и пощупал ей груди. Соски ее давно уже торчали, а бюстгальтера на ней не было. «Я хочу тебя раздеть», — сказал Джерард и повернул ее спиной к себе. Она почувствовала, как он расстегивает молнию на платье, услышала ее треск. Потом платье соскользнуло по ногам на пол. «Переступи через него», — велел Джерард. Кейт сделала так, как он сказал. Он наклонился и поднял платье с пола. Происходило нечто действительно неординарное. Она стояла посередине комнаты в колготках и трусиках, с повязкой на глазах, один на один с человеком, которого знала всего 3 часа. Кейт охватило жуткое волнение, было ли оно физического или умственного характера, она ответить не могла, но чувствовала, что ее трясет от возбуждения. «Снимай колготки», — сказал Джерард. Кейт почувствовала, как он стягивает с нее колготки. «Подними ногу», — раздалась новая команда. Она подняла левую ногу, вытянула руку и оперлась на его плечо. Он снял с нее туфлю, потом освободил ступню от застрявшей на ней части колготок. То же самое он проделал и с другой ногой. Трусики на Кейт были маленькие, из черного атласа. Они прикрывали низ лобка и верх ягодиц. Джерард погладил ее по попке и приказал: «Садись». Кейт попятилась, почувствовала кожей подколенных впадин край матраца и села на кровать. «А теперь ложись», — приказал Джерард. Он встал рядом с ней на колени и помог ей лечь на середину кровати, придерживая руками за плечи. Затем он встал и, судя по характерному шороху материи, начал раздеваться. «Повязка создает иллюзию анонимности, Кейт», — говорил он дрожащим от возбуждения голосом. «Ты не видишь себя и действуешь так, как вела бы себя, если бы тебя никто не видел». Раздался звук удаляющихся шагов. Открылась и закрылась дверь. Кейт напрягла слух, пытаясь угадать, находится ли в помещении Джерард или нет. Вдруг нечто легкое и нежное коснулось ее плеч и груди. Кейт вздрогнула от испуга. Ей показалось, что до нее дотрагиваются шелком. Соски ее отвердели, кожа покрылась пупырышками. Она затаила дыхание. Новое прикосновение, на этот раз до живота и лобка, и Кейт раздвинула ноги. Тонкая ткань трусиков впилась в ее наружные половые губы. Что-то щекотало ей срамное место, и легкий стон сорвался с ее губ. Она не предполагала, что прикосновение к интимным местам чем-то невесомым и гладким способно вызвать у нее прилив сладострастия. Кейт завертела задом и выпятила лобок, но невидимый предмет исчез, что было досадно. Кейт почувствовала, что кто-то придавил матрас, садясь рядом с ней на кровать. Голос Джерарда произнес: